Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции по предмету библейской истории Ветхого Завета. Сегодня мы продолжаем рассматривать период правления царя Иосафата в Иудее, Южном царстве Израиля. Он являлся богобоязненным человеком, направляющим стопы народа на путь Господний, тогда как цари Северного Израиля оставались в идолопоклонстве и жили вообще неугодную живому Богу жизнь. Иосафат 3 года помогал на престоле в Иерусалиме больному отцу, а после его смерти воцарился в 870 году до Рождества Христова и царствовал 22 года. Таким образом, его правление в Иерусалиме продолжалось 25 лет. В течение этих лет в Северном царстве Самарии были цари Ахав, Ахазия и Иорам. Царь Иосафат подчинил Иудеи филистимлян и получил от них дань, а также от некоторых арабов. Но не стремился иметь союза с Северным царством Израиля, считая это бесполезным и напрасным. Он также избегал иметь с ними военные стычки. Войны, которые происходили при прежних царях Иудеи, утихли. И Иосафат с народом был доволен миром, который приносил Иудеи благословение. По прошествии нескольких лет царствования Иосафат совершил, как царь Иудеи, посещение столицы Северного Израиля Самарии и его царя, в то время Ахава. Казалось, это было отступлением Иосафата от хождения пред Господом Богом, но он был в родственных связях с Ахавом. Вторая книга Паральпоменон, 18 глава. Принят в Самарии он был торжественно со всей царской свитой. Ахав предложил Иосафату заключить с ним военный союз, с тем, чтобы пойти на Рамавов, Галаадский, на восток от Иордана. При начале этого важного политического разговора Иосафат почти поскользнулся, сказав, что он согласен принять участие в этой войне. Но потом взял правильный тон речи, предложив: «Вопроси сегодня, что скажет Господь». Ахав согласился и созвал 400 своих пророков, которые единомысленно поощряли идти на войну, и победа будет на их стороне. Тогда Иосафат, чувствуя, что эти люди не в руках Божиих, спросил: «Нет ли здесь пророка Господня?» Ахав ответил, что есть человек Михей, всегда пророчествующий против меня. Но все же позвал Михея, хотя Ахав не любил его. 18 глава 7 стих. Слуги Ахава уговаривали, чтобы Михей говорил приятное Ахаву, но слова от Бога были полны тревожных предвозвещений. Михей видел видение израильтян, рассеянных, как овец без пастыря. Предвидел поражение. Ахав заключил Михея в темницу и сказал царь израильский: «Посадите этого Михея в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не вернусь в мире». Такие жестокие и гордые слова Ахава. Домой он не вернулся живым с поля битвы. Слово Божие из уст пророка исполнилось в точности. Северный Израиль, как овцы, по полям бегали без пастыря. Стоял смиренно, безбоязненно слуга Божий пред двумя царями. Истинные чада Божие получают силу свыше, не страшатся преследования и получают благодатную силу устоять. Это урок и для христиан, гонимых в наши дни в некоторых странах мира. Они выдерживают огненные испытания и прославят имя Христово даже в смерти своей за Него. Многие в течение столетий истории положили жизнь свою героически за благовестие Евангелия, начиная со Стефана Первомученика. 11 глава послания к евреям говорит об упомянутых по имени и неупомянутых героях, страдальцах за истину Божию. Они были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, теперь терпели недостатки, скорби, озлобления. 11 глава, 37 стих. Бог верен. Они получили свою награду. Это те, которых весь мир не был достойный, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствовали вере. С тех пор, как Священное Писание было написано о живом Боге и Христе Его, Спасителе нашем, многие свидетели истины, правды вечной, переносили и переносят в некоторых местах и теперь великие страдания. Многие умерли за Господа, любя Его всем сердцем. Но вернемся к благочестивому царю Иосафату. Кажется нам странным и печальным явлением, что он вступил в военный союз с нечестивым Ахавом и двинул свою армию вместе с ним против Сирии в местности Рамофа Галаадского. Почему он так поступил? Ведь и Михей, пророк Господний, которого он видел и слышал, слова его, предупредительные от Господа Бога против Ахава, не остановил его. Также и хитрость Ахава могла предупредить его, когда тот снял с себя царское одеяние, а Иосафата просил идти в бой в царской одежде. Милость Божия спасла его, когда он вскричал при нападении на него. Упомянутое нами родство с домом Ахава и, вероятно, царская гордость, что войны он не боится, вели его в сети замыслов Ахава, который погиб на поле битвы от сирийских стрел. О, как верующим необходимо смиренно уповать на Господа и искать Его руководство в жизни! Ахав знал, что сирийцы будут целиться главным образом на царя Северного Израиля. Ранив его или убив, они тогда легко поразят всю армию его. Поэтому он переоделся в одежду простого воина. Но стрела противника нашла цель в латах его. Между тем, один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он Ахав, вознице, повороти назад и вези от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь Израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер при закате солнца. Этот закат солнца является символическим указанием на всю жизнь нечестивого Ахава. Много уроков можно взять из его поступков, которые учат нас, как не следует поступать в земной жизни, ни царю, ни простолюдину. Трагическая грешная жизнь. Иосафат же царь иудейский, человек богобоязненный, искавший мира и, по-видимому, кроткого характера, совершил печальную ошибку, что поехал на торжественный пир к Ахаву, на царский прием. Дьявол незримо для него приготовил сети, так что Иосафат близок был к смерти во время битвы с сириянами. Ему не было нужды вмешиваться в конфликт Ахава Сирии. Если бы он не вскричал, когда смерть смотрела ему в глаза, то оба царя Израиля, разделенного, пали бы жертвой на поле битвы. Но милость Господня была над ним и вернулся в Иерусалим живым. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе идти и помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?» Зато на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, с 33 по 34 стих. Совершенно по-иному он поступил с пророком. Ахав заключил в темницу Михея, а Иосафат не промолвил ни слова укора, ни гнева Иуию. Но сказано о нем, он расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа. 19 глава, 2 стих. Вспомните слова пророка Нафана к Давиду. Он обличил царя во грехе преступления и прелюбодеяния. Неустрашимый пророк. Давид смирился и сказал: «Согрешил я пред Господом». Иосафат воистину старался в дальнейшем правлении Иудеи, дабы судьи судили народ по правде. Он сказал судьям: «Смотрите, что вы делаете? Вы творите суд не человеческий, но Господа, и Он с вами в деле суда». Вторая книга Паралипоменон, 19 глава, 6 стих. Эти слова Иосафата поучают народы в наши дни: справедливости и милость должны совершаться в судопроизводстве. Но сколько неправды и жестокости по отношению к верующим в Господа Бога происходит в некоторых странах, где бытие Бога нагло отвергается. Бог милостив, и при покаянии Он прощает такие народы. Аминь.